Глава 23. Испуганно замираю. По позвоночнику прокатывается холодок. Сердце на мгновение останавливается, а потом несется вскачь. «Папа!» Аня вскакивает на ноги. «Привет!» Бежит через комнату прямо в руки отцу. Я успела заметить на лице малышки промелькнувшее удивление, которая быстро сменилась радостью. «Ты приехал!» — говорит она с каким-то благоговением, целует в щеку. «Ну вот как можно видеть своего ребенка хорошо, если раз в неделю? Не понимаю». «Я очень устал и жутко голоден», — отвечает Соколовский дочери, но смотрит на меня. Его взгляд проходится по мне с головы до пят. Его голоден подразумевает не еду, я это кожей чувствую. Быстро поднимаюсь на ноги, одергиваю футболку. Я в душ и спущусь в столовую. Соколовский щелкает дочку по кончику носа. Такие пробки, хоть вертолет покупай. Он опускает дочь на пол. Но не уходит. Смотрит на меня так, словно сказать что-то хочет. Задерживает взгляд на моих губах, которые начинает покалывать. Стоит так несколько мгновений. Но так молча и уходит. «Папа приехал! Папа приехал!» Скачет Аня, не замечая напряжения и неловкости. «Приперся!» Мысленно произношу «я». И только одной фразой и взглядом сколыхнул какое-то томление. «Давай руки мыть и уже идем в столовую», — говорю малышке. «И волосы надо в приличный хвостик собрать. Этот совсем растрепался». Аня несет мне расческу и садится на свою постель, чтобы я переделала ей хвостик. Я отвлекаю себя, потому что на меня накатывает паника. Ведь я была уверена, что не увижу Соколовского до пятницы. Но он вернулся. Да еще эта фраза. «Ай, больно!» — вскрикивает малышка, когда я сильно дергаю ее за прядку волос. «Прости», — виновато улыбаюсь. Подбираю ее волосы высоко и заворачиваю в пучок, закрепляю заколкой. «Готово». «Спасибо». Аня соскакивает с кровати и бежит в ванную. Иду за ней, чтобы вымыть руки. В столовую она просто несется. Приходится бежать за ней вслед и останавливать возле лестницы. Но как только она спускается, опять мчится через холл. «Пап!» Влетает в столовую. «А где папа?» Она так привыкла, что Соколовский всегда приходит первым, что сейчас обескуражена. Опаздывает. Я прохожу к стулу и выдвигаю его, чтобы Аня могла сесть. «Не опаздывает», — раздается наставительным тоном. «А задерживается». Краснею, но упрямо задираю нос. Соколовский, если души принимал, то точно на скорость. У него даже с волос еще капельки воды накапали на ткань футболки, оставив мокрые пятнышки. «Мы думали, вы останетесь в городе». Я старательно делаю вид, что ничего минуту назад не говорила. «Вы от меня так просто не избавитесь». Соколовский выгибает бровь, разглядывая меня. Я быстро усаживаюсь на стул, так, чтобы Аня оказалась между нами. Соколовский только хмыкает на этот маневр, с легкостью считав мой замысел. Весь ужин я ожидаю провокации от него, но никаких намеков не следует. А после Соколовский уходит с дочерью в ее комнату. Я радуюсь такому повороту, может, мой ледяной босс что-то понял? Но радость моя длится недолго. Меньше часа проходит, когда раздается звонок. Соколовский. «Зайди к Ане». Следует короткий приказ, и он отключается. «Да что у вас случилось?» Бурчу, идя по коридору. «Я чувствую себя очень странно. Ни няня, ни тетя. Вообще посторонний человек. Но малышка будто уже родная». Вхожу в комнату Ани и застаю милую картинку. Соколовский лежит на кровати, но она для него короткая, его ноги болтаются чуть не до пола. Аня улеглась поперек, сложив свои ножки на живот отца. И хихикает, потому что он щекочет маленькую ступню. «Итак?» Смотрит на меня устало и с просьбой о помощи в глазах. «У нас проблема». «Кровать коротковата». Я хотела спросить серьезно, но нотки иронии все равно прорвались. «И это тоже», — серьезно произносит Соколовский, но в глазах искорки смеха. «Хочешь послушать сказку?» «Сказку?» — переспрашиваю, опешив от такого вопроса. «Да, сказку». Ни тени улыбки на лице мужчины. «Про Золушку. Читать должен я, а вы будете слушать, лежа на кровати в твоей комнате». «Хочу сказку и спать с Юлей», заявляет Аня, дергая ножкой, которую за щиколотку держит отец, а вторую поднимает и опускает резко ему на живот. «Ух!» выдыхает Соколовский, стиснув зубы. «Осторожнее!» — грозит дочери пальцем, но по его лицу видно, что ему больно. Очень глубокомысленно реагирую я, совершенно не зная, что сказать в ответ. «Аня, у тебя есть своя кровать!» По лицу Соколовского видно, что он это повторяет без особого успеха уже в который раз. «А я хочу к Юле!» Аня улыбается, хитро блестя глазами. «Пап, ну почитай сказку!» «К понедельнику я подыщу новую няню», говорит Соколовский, и я вижу, как каменеет личико Ани. Нет, она не начинает капризничать или плакать, не убегает. Просто в ее глазах гаснет радость. «Я не против, чтобы ты ночевала со мной». «Отказать выше моих сил. Хоть это, возможно, и неправильно». «Могу и сказку почитать». «А папа занят». Вздохнув, Аня изворачивается и перелезает через отца. Она не понимает, что ставит нас с Соколовским в неудобное положение. «И я не знаю, что сказать, чтобы не вызвать вопросы». «Ладно», Соколовский тоже поднимается. «Я почитаю, только не жалуйтесь». «Всегда можно включить аудиокнигу», успокаиваю я Соколовского. «Аня», обращаюсь к малышке, «давай переоденемся в пижамку сразу, а папа пока найдет книжку в интернете». Помогаю Ане переодеться. Она обувает веселые домашние тапочки и, прихватив расческу, важная и довольная, топает в мою комнату. Я снимаю покрывало, и Аня забирается на кровать. «Расчешешь?» – спрашивает, протягивая мне расческу. И так смотрит, что отказать я не в силах. «Поворачивайся спиной», – говорю, садясь на кровати. Соколовский же топчется на месте, но потом идет к креслу и переносит его ближе к кровати. Я стараюсь незаметно выдохнуть, потому что была уверена, что он ляжет на кровать. А это было бы очень неловко. Усаживается в кресло и начинает листать телефон. «Все, я убираю расческу. Ложись». «А ты?» Аня забирается под одеяло. На секунду впадаю в ступор. У меня нет подходящей пижамы, а сверкать перед Соколовским в одной футболке я не хочу. Я еще в душ пойду. Нахожу отговорку. Пока поверх одеяла лягу. Соколовский смотрит на меня, хитро прищурившись. Разгадал мой маневр. Я для него вообще книга открытая. Одарив его возмущенным взглядом, ложусь на кровать. Аня двигается ко мне под бок. «То есть свет выключать мне?» Задает риторический вопрос Соколовский. «Мы с Аней молчим». Он выключает верхний свет, и остается гореть только лампа на тумбе. Возвращается в кресло и, сев, ерзает. Видно, что ему не очень удобно от ситуации в целом. Вздохнув, будто мы прошляпили сделку, снимает блок с телефона и начинает читать. У Соколовского хороший голос, приятный. Но сейчас он звучит как-то особенно, пробирая до мурашек. Я перестаю понимать, что он читает, просто слушаю интонации, которые проходятся по моей коже осязаемо. Его голос погружает меня в какой-то транс, гипнотизирует. Я прикрываю глаза, наслаждаясь каждой интонацией, каждым переливом оттенков в голосе Соколовского. Плыву на волнах этого голоса, завороженная его звучанием. И просыпаюсь от горячего и жадного прикосновения твердых мужских губ к моим губам. «Это моя скромная награда», — шепчет Соколовский у самых моих губ, когда я распахиваю глаза. Свет от лампы, падающий на его лицо, делает Соколовского похожим на дьявола-искусителя. «Можешь ложиться нормально». Продолжает чуть хрипло. «Спокойной ночи». Гулко сглатываю, глядя на него во все глаза. Облизываю губы, и это ошибка. Соколовский, хищно улыбнувшись, вновь приникает к моим губам. Целует остро, напористо, заставляя мою кровь вскипать. Все это длится всего несколько секунд. С тихим стоном Соколовский выпрямляется. Смотрит на меня внимательно, а я хочу спрятаться под одеяло от этого жаркого и жадного взгляда. Не сказав больше ни слова, Соколовский уходит. И утром мы с ним не видимся. Это вызывает у меня облегчение и разочарование. Но я отбрасываю эту мысль. Весь день занимаюсь то с Аней, то разговариваю с организаторами праздника. Это ужас какой-то, хотя уже все сделано. Список гостей тоже внушительный. С большинством я уже знакома, хоть это радует. «Юля!» — дергает меня за штанину Аня. «А папа сегодня тоже приедет?» И столько надежды в ее голосе, что у меня ком в горле встает. «Я не знаю», — улыбнувшись, отвечаю ей. «У него много работы, я-то знаю», — подмигиваю ей. «А знаешь, какой подарок я хочу?» Аня смотрит на меня так серьезно, что я понимаю, это будет нечто невыполнимое. «Чтобы папа каждый день был дома», — произносит, а в ее глазах появляются слезы. Опускаюсь на корточки и обнимаю малышку. У меня нет подходящих слов утешения, а обещать невыполнимое я не могу. «У твоего папы очень много работы. Вот и все, что я могу сказать в оправдание. У моего папы тоже всегда было много работы, и у мамы. Но я не чувствовала себя брошенной. У них всегда находилось на меня время. А тут и няньки, и прислуга, и все, что можно купить за любые деньги. Соколовскому достаточно уделять дочери совсем немного времени. Ему не нужно заниматься бытом». «Угу», — тяжело вздыхает Аня. Знаю. У тебя занятие закончилось? Перевожу я тему, и когда она кивает, предлагаю. Тогда давай совершим набег на кухню. Пусть нам дадут что-нибудь перекусить, а потом пойдем гулять в сад. Мел бы еще найти. Мел? Так и не пролившиеся слезки в глазах Ани просыхают. Что это? Это такие кусочки, кажется, гипса или извести. Ими рисовать можно, пытаюсь я объяснить. Давай загуглим, так будет проще. Аню очень заинтересовало, как так получилось. Были ракушки, а получился мел. Юль! Она, жуя бутерброд, смотрит на меня огромными, удивленными глазами. Как это? Не понимаю. Да я и сама плохо понимаю. Развожу руками. У меня в голове не укладывается, как так получилось. Ну, ученые лучше нас знают. Ага, глубокомысленно соглашается. А нам мел зачем? А вот если найдется в вашей усадьбе, я покажу. Говорю хитро. Мел нашелся у садовника, и все, кто был в доме, пришли смотреть, как я разрисовываю классиками парковку. «Это что?» Аня недоверчиво смотрит на кривые классики. «А я сейчас покажу!» Нелли Ивановна наклоняется за декоративным камешком, который насыпан по периметру клумб. Это игра такая. Когда-то не было столько гаджетов, и дети носились по улицам. Эх, главное не развалиться! Воскликнув, она кидает камешек. А мне остается надеяться, что нам всем Соколовский не влепит выговор. Но зато, как весело мы проводим время! Я сама не прыгала в классике уже много-много лет. А тут захотелось почему-то. Наверное, это что-то из беззаботного детства. За изрисовыванием парковки нас и застал Соколовский, вернувшийся с работы.